Глава 73. Север. Когда-то север-востока соединял с востоком севера скалистый хребет. Находились храбрецы, одолевавшие его пешком. Поэма морей рассказывала, как поглотившая перешеек бездна разделила два материка. Эта часть бездны звалась Разломным проливом, и Думаи узнала его без тени сомнения. Из мелких в северной части вод обломками зубов проступали льдины. Высоко над ними парили драконы, невиданные, огромные стражи небес с просторной синевой взглядов. Иные опускали глаза на пролетавшую фуртию, другие оставались к ней слепы, ожидая чего-то в отчужденном молчании. Другой жизни здесь не водилось, и войны здесь будто не бывало. Но Думаи уже довелось дышать дымом королевства Сепол. Она слышала змеиные кличи, когда Фуртия пролетала империю 12 озер. Каждая ночь открывала ей сотни пожаров. Теперь Думаи поняла, отчего затмилось солнце, отчего потускнело его сияние. Ей хотелось бы держаться побережья, хотя внутреннее чувство и без того уверенно вело ее через незнавшие дорог и не нанесенные на карту земли. Тени сновидений в который раз оказалась права. Связь между ними притягивала Думаи даже наяву. Казалось, и Фуртия ее ощущала, если Думаи касалась ее чешуи голой ладонью. «Нельзя лететь над темным морем», — сказала ей Фуртия. «В его глубинах дремлет хаос. Только над узким проливом нам не придется пересекать глубокие воды, только затонувшую сушу». Думаи не отнимала руки от ее бока. «Я не могу не ответить на зов, великая». Камень она спрятала на груди, и даже сквозь стенки шкатулки и слои ткани чувствовала его холод. «То, что ему подобно, всегда будет взывать к нему, но взывать может и отличное». Фуртия чуть склонилась на бок, поворачивая в полете. «И тот голос будет громче всех других. Голос неведомого». Думаи ничего не поняла из ее слов, но успела убедиться, что переспрашивать бесполезно. У богов свои тайны, непостижимые даже для потомков Нойзикен. Никея спала, навалившись ей на спину и обхватив за пояс. За весь этот дальний путь они почти не разговаривали. В стремительном полете рев ветра заглушал голоса, а в редкие ночи, когда Фуртия спускалась поплавать и отдохнуть, они, охрипшие под ударами ветра, тут же валились с ног и засыпали. Полет больше не доставлял неудобств. Думаи срослась с седлом, будто сделанным по ее мерке. Даже высматривая в небе змеев, она упивалась опаляющим холодом, порывами ветра, простором. Здесь она была дома. Здесь, а не при дворе. Боль за Канифу не унималась. Ей случалось оглядываться через плечо, искать его взглядом. За разломным проливом волны бились об отвесный обрыв. За ним начинались сплошные снега. Если Думаи не ошиблась, это был уже не восток. Снег тонкой пленкой пролитого молока покрывал выветренные скалы и землю. Сквозь него костлявыми пальцами пробивались деревья. Кое-где виднелись пучки бурой травы и осоки. Может быть, второй камень сдержит змеев и неведомые силы до прихода кометы? А если и нет, она хотя бы узнает, откуда приходят ее сны. Быть может, и этого довольно? «Я тебя чувствую», — донесся, затушив искру сомнений, тот же голос. «Ты совсем близко?» «Да», — Думаи улыбнулась, до боли расстегивая щеки. «Мне не терпится тебя обнять. Я так долго ждала, сестра моя». В этих землях солнце не заходило, особенность северного лета. Лучи его словно заржавели. На третий день в этом скупом свете землю расколола река, темная, как струйка чернил. Фуртия снизилась и позволила всадницам сойти, после чего скользнула в воду освежить чешую и блаженно зажмурилась. Думаи, раздевшись до исподнего, умывалась на мели у берега. «Ты умом тронулась?» Никея нагнулась наполнять флягу. «Опять хочешь окоченеть?» «Я привыкла к холодным ключам и пьеды. Холод острит все чувства». «И, как видно, тупит рассудок». Никея разглядывала ее. «Меня не допускали к тебе, пока ты болела. Не дали сказать, как мне жаль Канифу. Я пыталась его найти». «Ты бы его не спасла». «Он был добрый человек, хоть и не любил меня. Признаюсь, я завидовала вашей дружбе». «Друзей у тебя как будто хватает. Я видела, как ты веселилась с ними при дворе». «То родственники». Никея заткнула флягу. «Родственники при дворе не всегда друзья». На холоде, с разрумянившимися щеками и согретыми солнцем глазами, она стала еще красивее. «Все равно она серебряная». Думаи окунулась головой в надежде, что жгучий холод прояснит мысли. «И всегда будет серебряной». Они развели костер, чтобы погреться, поели солонины из припасов. Когда Фуртия отдохнула, снова забрались в седло, и плавный полет скоро убаюкал Думаи. Она опять потянулась к сестре-отражению, но не услышала ответа, только почувствовала увлекавшее их на запад притяжение. Она соскальзывала в глубокий сон, но разом проснулась, когда Фуртию пронизала дрожь. «Фуртия, что такое?» Вопль божества был ужасен. Фуртия встряхнула головой, и Думаи успела увидеть толстое древко в ее гребне. Ужаснувшись, она перевела взгляд к земле, но ничего, кроме снега, не увидела. «Я ранена». На них напали. Думаи, не слушая уговоров Никии, отвязалась от седла и нырнула в струящуюся гриву. Надо было выдернуть копье, иначе Фуртия не удержалась бы в воздухе. Ветер рвал ей волосы, уши онемели, но она добралась до рога и крепко ухватилась рукой в перчатке. Зацепившись за рог коленом, она дернула, задохнулась от натуги, а Фуртия круто пошла вниз прямо к земле. Думаи разом перенеслась в тот день, когда ей довелось упасть с дракона. Сейчас она цеплялась обеими руками, не в силах ни вздохнуть, ни собраться с мыслями, и видела только головокружительное мелькание черного и белого. «Думаи!» Она, не разжимая рук, кое-как повернула голову. Никия покинула седло и умудрилась подползти к ней. «Держись за руку!» — крикнула она. «Хватайся, Думаи!» «Никия, назад! Заткнись и держи руку!» Думаи, разжав пальцы, потянулась к ней. Над самой землей Фуртия, задев брюхом заснеженные скалы, толкнулась вверх. Никия сорвалась с нее в тот самый миг, когда Думаи поймала ее за руку, и они вместе полетели в свистящую белизну. Удар вышиб дух из груди, зубы прокусили язык. Холод проник под одежду. Уверившись, что еще может шевелиться, Думаи села и увидела, что свалилась в мягкий сугроб. «Фуртия!» Ей ответил только призрачный стон ветра над пустотой северной равнины. Сплюнув кровь, она стала искать глазами Никию и нашла ее на пышном снегу, как на подушке. Волосы скрывали ее лицо. Думаи подползла и, бережно поддерживая голову, перевернула ее. «Никия!» Она ощупала кости. Нет ли переломов? Никия не двигалась и не дышала. «Никия, не бросай меня, пожалуйста!» Думаи рванула ей ворот рубахи. «Бьется ли жилка на шее? Ты меня слышишь?» Никия кашлянула паром, и Думаи застыла. «Да, слышу ваши уговоры остаться с вами, принцесса!» заговорила Никия, хлопая ресницами. «Должно быть, это сон!» Думаи в онемении таращила на нее глаза. «Наконец-то вы признались, что я вам приятна. Знала бы я, что для этого только и нужно, что свалиться с дракона, давно бы попробовала». «Не смешно и глупо», — со злостью отрезала Думаи. «Ты ради этой шутки вылезла из седла?» Никея вздохнула. «Знаю, что оскорблю твою несокрушимую веру в коварство и двуличие Купоза. Однако вылезла я из седла, чтобы тебя в него вернуть. Спасала тебя. Опять!» Думаи медленно втянула в себя воздух. Облегчение смыло остатки злости. Вокруг на несколько часов пути расстилался снег с пучками желтой травы. За ним вставал крутой хребет. Горы. Фуртия улетит туда. Драконы, если нет воды, лечатся высотой, сказала она. Ты не видела, откуда выпустили копье? Видела. Со сторожевой башни. Вон на ней огонь. Никея кивнула на далекий дымок на востоке. Может, передают другим, чтобы нас искали. Надо уходить. Зачем им понадобилось ранить Фуртию? Затем, что с неба здесь льется смерть, Думаи. Наших драконов северяне давно забыли, если когда о них и слышали. Они так долго спали. Ее приняли за змея. Думаи повернулась к дымку. Надо им объяснить. Не знаю, как ты, а я северных языков не знаю. И сомневаюсь, говорят ли они на нашем. Никея с трудом поднялась, схватилась за бок. Не скажу, в какой части северной равнины мы упали, но хороших мест здесь нет. Если мы на Хротской половине, нас убьют как неверующих. Если в землях северного Хюрона, убьют как пришельцев с чужого острова, без спроса вступивших в их владение. Не знаю уж, что хуже. «Мы найдем Фуртию», — сказала Думаи. «Только прежде надо отыскать укрытие». «Как скажешь». Никея снова протянула ей руку. «Ты еще не возненавидела горы?» Думаи сжала ее пальцы. «Для меня это было бы как ненавидеть собственное сердце». Она заметила, что Никея морщится. «Ты ранена?» «Думаю, ребра помяла». Она дохнула туманом. «Ничего. Пойдем искать укрытие». Путь до хребта был труден. Снег лежал глубокий, ноги вязли, и Никея скоро побелела от холода. «Думаи, видишь?» Она ткнула онемевшим в матерчатых перчатках пальцем. «Вроде дырки в горе. Маленькая, но вдруг там пещера?» Отверстие темнело невысоко. Можно добраться. «У тебя острый глаз». «Я же лучница!» Они уже подходили к пещере, когда ветер переменился. Он принес издалека сигнал рога. И Думаи, обернувшись, увидела мчащуюся прямо на нее стаю крылатых созданий. Ухватив Никею за плечо, она толкнула ее на отвес под устьем. Никея тоже заметила опасность и поспешно полезла вверх. Едва они обе нырнули в отверстие, в спину им ударил красный огонь. Они рванулись в темноту, а змей, взревев им вслед, снова взмыл в небо. Некоторое время они молчали, переводя дыхание. «Они всюду!» — тонким голосом проговорила Никея. «Думаи, они, должно быть, и до Сейки добрались. Нельзя нам было улетать. Теперь уже поздно возвращаться». Думаи оглянулась в сторону выхода. «Тот рог...» «Это хюронцы трубили?» «Если они, то, надеюсь, нас не заметили?» Никея прижалась к ней. «Если сумеешь снова посветить, теперь самое время». Думаи уже зажмурилась, отыскивая в себе свет. Нащупав то, к чему прикоснулась на бразите, она вызвала на ладонь белое сияние. По стенам разбежались тени. «Я его видела на горе». «По нему тебя и нашла», — сказала Никея. Свет плясал в ее глазах. «Как ты это делаешь?» Думаи покачала головой. Это было все равно, что объяснять, как шевелить рукой или ногой, или как возникают мысли в голове. Само получается. Они отошли поглубже и протиснулись в узкую щель между камнями. В первой же сухой пещерке Думаи, усталая до дрожи в ногах, сползла под стену. Никея опустилась с ней рядом. «А одеяла наши остались на седле», — стуча зубами, припомнила она. «Знаю, принцесса, вы сочтете это очередной уловкой, но, боюсь, я замерзну насмерть, если вы меня не обнимете». Думаи устало приоткрыла полу меха. Нике приткнулась к ней, опустила голову на грудь. И Думаи, встревоженная бившей женщину крупной дрожью, укутала ее теплой шкурой. «Доспех — плохая подушка», — выговорила Нике. «Ты собираешься сражаться со змеями?» «Я не умею сражаться». «И я не умею». Нике прикрыла глаза, будто прислушиваясь к ее сердцу. Думаи постаралась умерить его биение. «Всегда ненавидела холод. Немота — гибель поэта. Удивляюсь, что ты опять захотела лететь со мной». Думаи пристроила подбородок ей на макушку. «Ты не создана для такой жизни, Нике. А ты бы спросила себя, почему я до сих пор от тебя не отстала?» Нике придвинулась ближе, потянула носом. «А ты зачем полетела на север?» «Чтобы кое с кем встретиться. Думаю, для нас обеих будет лучше, если я об остальном промолчу». Нике вдруг отодвинулась, откинула мех. «Как еще мне заслужить твое доверие?» Голос у нее дрожал от холода и горькой обиды. «Я тебя спасла, не дала умереть на пути домой. Я летела с тобой за полмира и до сих пор не перерезала тебе глотку. Ты не хотела бы меня потерять, ты сама сказала, а я услышала. И все равно мне не доверяешь. Что мне еще сделать?» «Довольна об этом. Мы знакомы 2 года, а ты все та же многоликая госпожа». Думаи слишком устала, чтобы повысить голос. «Может, я рядом с тобой наивна и не знаю жизни, но я не слепа». «Вижу». «Тогда не разыгрывай невинности. Говоришь, ты не перерезала мне горло, но это и не в обычае твоего семейства. Твоя семья именно так и действует, превращает Нойзикен в своих должников. Ты что, не видела кукольного дома, который твой отец подарил Сузумаи?» Нике отвела взгляд. «Его там нет. Он не кукла, а кукловод. Если ты это заметила, ты могла бы еще и заметить, что я там есть». Она обхватила колени руками, взгляд стал далеким и жестким. «Мое положение не проще твоего, Думаи». «Так объясни, чем же?» Нике долго сидела неподвижно. «Объясню», — сказала она. «Но не теперь. Мы обе устали». «Тогда иди сюда». Нике как будто забыла о ссоре. Она снова прижалась покрепче и, Думаи, двумя руками обняла ее плечи. «Только чтобы тебя согреть», — предупредила она. «Конечно», — пробормотала Нике. «Если большего мне от тебя не дождаться, приму я это».